Вот не случилось ли чего? По нашим временам всего ожидать можно. Да, надо бы расспросить у Гострова. Да надо поехать немедля. А то, смотри, будешь ожидать посла, а тем временем укомплектуют все полки, и мы опять-таки ни с чем останемся. Да ты знаешь ли, как звать посла? А то ж. Он сам нам сказал. Иваном Мазепой. Мазепой? Вскрикнула Арися. Господи! Да ведь это же тот самый пан, за которым Галина гинет, которого к ним на хутор дикий конь принес. Вот оно что! Протянул Остап. Ну, значит, правду люди говорят, что гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдутся. Ох, она бедная, сердешная моя, продолжала грустно Арися. Значит, правду мое сердце чуяло, что не думает он о ней. Сказано, пан. Он уже думать о ней забыл. Она-то несчастная, убивается как. «Да почему ж ты так сразу и знаешь, что если пан, так и любить не может?» — перебил ее Остап. «Ну почему не может?» «Может. Только от их любви добра не бывает». «А я тебе говорю, что этот на обманщика, на облесника не похож». «Ну, может и так. Чего не бывает?» — произнесла недоверчиво Арися. «Только... я ей пока ничего не буду говорить. А ты, Остап, вот что. Седлай коня, бери с собой товарищей, да спеши, сколько можно скорее, к Гострому. Расспроси там хорошенько о Мазепе. Постарайся увидеть его. Скажи ему про Галину, что, мол, гинет и пропадает за ним. Если у него человеческое сердце, так пусть спешит сюда поскорее приехать, а не то уедут, мол, на хутор. А если не захочет он и взглянуть на нее, так ничего я ей не скажу. Пусть лучше думает, что его и на свете нет. Как решили, так и сделали. На другой день, рано утром, взяв с собой несколько приятелей, Остап отправился на разведки к Гострому. День был серый, пасмурный. Казаки молча скакали. Остап выбирал самые глухие дороги, опасаясь какой-нибудь неожиданной встречи, так как ходили слухи, что небольшие шайки татар уже рыскали по окрестностям. При помощи верного проводника поздним вечером они достигли, наконец, угрюмой усадьбы полковника и были впущены в замок. Остапу, бывшему уже раз здесь, сразу бросилось в глаза необычайное оживление – царствовавшее теперь в этом неприветном дворе. Окна самого будинка пылали яркими огнями. Также светились и окна боковых зданий, в которых расположены были помещения для надворной команды. По двору сновала масса казаков. Слышалась панибратская брань, громкие восклицания, смех и крепкие приветствия. У стен стояли расседланные лошади, и мирно жевали подвязанные в мешках им к мордам овес. Видно было, что замок переполнен множеством гостей. Это до чрезвычайности удивило Остапа, так как он знал, что полковник Гострый с трудом допускал кого-нибудь в свой нелюдимый замок.